Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Прыгают зеленые лягушки и танцуют бабочки и подружки. Расцветает все кругом. Мы в дороге с песенкой о лете, самой лучшей песенкой на свете. Мы в лесу ежа, быть может, встретим. Хорошо, что дождь прошел. Покрыты бронзовым загаром, ягоды в лесу горят пожаром. Лето любит жаркое недаром, лето это хорошо. Thank you.